«Короче, тащите все, что есть», — беспардонно заявил Федя. «Сначала без, потом со взрывателями, только отдельно. У нас есть сапер-спец, он все оборудует, обезвредит. А если что не подлежит, вывезем потом и аккуратно уничтожим в укромном месте. В итоге у нас будет оборудован склад по всем правилам инженерного искусства. С этого, собственно, и начинаются все серьезные акции с обеспечения безопасности хранения и транспортировки ВВ», — важно резюмировал я. «Собственно, для акции нам столько и не надо, но, надеюсь, это будет не последняя акция, так что...» «Понял!» — у Тита загорелись глазенки. Слово «акция» оказало на него едва ли не наркотический эффект. «Договорились, куда везти?» «А есть на чем везти и кем грузить?» — уточнил Федя. «Есть!» — опять со значимостью заявил Тит. «И транспорт есть, и люди умелые. Не смотрите, что пацаны обучены все. Или в легионе, или в клубах типа вашего были. Все знают, все умеют, так что не волнуйтесь, не взорвутся». «Ну, все равно осторожнее, когда будете грузить, довозить». «Да, да, все ясно», — нетерпеливо кивнул Тит. «Куда везти?» «А вот это позже». «А почему не сейчас?» — обиженно насупился Тит. «Не доверяйте». «Доверие здесь ни при чем. Это вопрос сугубо технического характера», — пояснил я. «У нас есть три варианта. Надо кое-что пробить, посмотреть, уточнить, определиться, где лучше оборудовать склад. Кстати, обозначь район, где оно у вас хранится». «В Москве». «Слушай, давай сделаем так. Сначала все вопросы порешаем, а потом уже вместе пошутим. Идет?» «Я не шучу», — серьезно заявил Тит. «На данный момент в 9 местах в разных районах Москвы хранятся несколько тысяч разнокалиберных снарядов. Самый большой склад у нас здесь, на Южном фронте, потому что тут у нас основной вектор атаки. Я уже говорил». «А где этот склад?» «В метро». «Что?» «Среди нас есть немало диггеров», — пояснил Тит. «Ребята знают метро, как свои пять пальцев. Там есть места, где можно эшелонами прятать. Ни в жизни не найдут». «Это место рядом с линией?» «Да». «Мимо поезда ходят». «Ну да, а что?» «Какой милый наив! И детская непосредственность. Склад в метро. Каждый день тысячи людей ездят мимо ржавой смерти, которая в любой момент может рвануть от тысячи причин». «Да нет, ничего». Федя озабоченно почесал затылок. «Как транспортировать собираетесь?» «Привезем, не волнуйтесь», — заверил Тит. «Потихоньку, полегоньку, за неделю управимся». «Ладно. Ну что ж, на этом, наверное, пока и закончим». «А связь?» — уточнил Тит. «Да, совсем из головы вылетело. Мы же теперь вроде как соратники. Надо как-то общаться. Так что же им предложить?» «Давайте так. Связь пока через Скворца», — опередил меня компетентный Федя. «Как все устаканится, проведем проверку всего личного состава, выдадим номера, позывные и шифр таблицы». «Ух ты!» Глаза Тита буквально заискрились от счастья. «Да, это правильно!» «Господи, чтоб я сдох!» «Я говорил, что не заметил безумия во взоре главного бомбиста. Я был неправ. Безумия нет, но фанатизм присутствует, и, как показывает историческая практика, это ничем не лучше, а в некоторых случаях даже на порядок хуже». «Итак, мы работаем?» «Да, да, черт возьми!» «В таком случае мы можем обсудить кое-какие детали. Все, что пожелаете. Тут мы с Федей слегка наехали на него за бардак в плане конспирации. В подвале один вход? Да, один. Непорядок. На будущее всегда должны быть резервные пути отхода. Да, да, я учту. Ты всех своих людей знаешь? Да, конечно. А они друг о друге все знают? Кто где живет, чем дышит? Ну, в общем, да, мы ведь выросли вместе. Это неправильно. В случае провала одного загребут всех. Так, и что теперь делать? Надо сесть и как следует подумать, что можно сделать. Для начала все упорядочить, развести людей по группам, разделить по задачам, чтобы пересекались как можно меньше, а впоследствии не пересекались вовсе, чтобы не знали, кто что делает. В общем, определиться, что можно исправить в уже сложившейся структуре в угоду конспирации. Кит вел себя смирно и послушно кивал. «Да, да, безусловно. Я буду заниматься всем этим. Не извольте беспокоиться. Все поправим». Он принял этот разнос как должное, показывая готовность к подчинению. Когда мы уходили, мне стало жаль этого человечка, который потянулся к нам, большим и сильным, которому мы и невольно внушили надежду, обманчивое чувство уверенности, что с нами все будет лучше и круче, что теперь-то уж точно детство кончилось, и они, наконец, займутся настоящим делом. Ребята, это же просто жуть! Вот уже вроде и нет тут национального подтекста, но куда уходит цвет нашей молодежи? Почему они этим занимаются? Неужели так все плохо, что нет других путей, нет выхода из этого страшного тупика? Впрочем, отвечать никого не прошу. Вопрос сугубо риторический, и при сложившейся системе ответить на него вряд ли удастся. Ну что ж, Москва, у тебя теперь есть племя молодое, незнакомое. Это новая сила. У нее есть упорство, есть умение, есть какие-то зачатки идеологии, что уже само по себе внушает определенные опасения. И есть пронзительное желание действовать. А еще у них есть несколько тонн взрывчатки. И это кое-что меняет. Значит, говорите, все рынки захвачены, районы оккупированы, и Юзао, Ювао и прочие китайские провинции — это уже реально Южный фронт. Что ж, прими, Москва, мои поздравления или соболезнования, это уж кому как. Подозреваю, что в ближайшие годы у вас тут скучно не будет. Хотя, может, я не в курсе общей ситуации, и поздравлять следует сразу всю Россию?